«Правда? А я не заметил», — развернулся в полоборота Эсме. «Жаль, что они так быстро грубеют и краснеют», — добавила она. Как и многие романтичные самовлюбленные женщины, она стеснялась физических проявлений любви. Будь на то ее воля, она так и прожила бы в мире ухаживаний и целований рук. Энджел не испытывала никакой приязни к сексу. Он казался ей полным нарушением прелести любовных отношений, а отнюдь не их продолжением. Она должна была стать другим человеком, чтобы вынести этот процесс должным образом. Но на такую перемену она не была способна даже ради любви к Эсме. В этом отчаянии, в этом общении с самим собой, которое приходит к ней, когда она пишет «Есть многое от любви», — думал Эсме. Больше всего Энджел чувствовала себя счастливой, когда расточала на него свою любовь и задаривала его подарками. Как только ей удавалось угадать, чего он хочет, она не успокаивалась, пока тот не становился обладателем желаемого. Энджел не замечала, что он уже просто-напросто начал капризничать, как капризничает избалованный ребенок. Подарки были вещью неотвратимой, а за ними столь же неизбежно должна была следовать благодарность, ибо ее-то и ожидала она с нетерпением. Она каким-то непостижимым образом отравляла его энтузиазм, точно так же, как портила ему настроение в Греции своим ворчанием. Ревность была питательной средой ее цинизма. Он не должен был восхищаться никем и ничем, даже фрагментами скульптуры. Он должен был восхищаться только ею. Чаще всего те мгновения счастья, которые каждый из них испытывал, не совпадали по времени, а потому они не могли прочувствовать их совершенство. Но были периоды, когда Энджел оживлялась и загоралась интересом, и тогда он чувствовал себя хорошо в ее компании. Медовый месяц супругов был не из тех, о которых многое можно рассказать, но ее, казалось, мало занимало, что начало их совместной жизни было не столь блестящим. Она способна была веселиться с ним наедине и втайне хохотать над глупой молодой женщиной, их попутчицей во время поездки в Адриатику, которая влюбилась в Эсме и все время придумывала, какой бы вопрос ему задать – и спрашивала то о распорядке жизни на судне, то о погоде. Энджел не могла не наслаждаться тем безразличием, что демонстрировал Эсме к даме. «Думаю, что таких молодых женщин еще наберется порядком», — говорила она и считала само собой разумеющимся, что все они окажутся точно в таком же положении, как и это. И дело всегда будет заканчиваться шуткой, от которой муж и жена только крепче будут привязываться друг к другу. Эсме со своей стороны был очень доволен тем, что Энджел оказывалась в таких ситуациях его защитницей и избавляла его от надоедливых девиц. Даже в Греции у них случилась идиллия, особенно когда она забывала о своем пренебрежении к руинам. Молодожены проводили утро, бродя по холмам в поисках черепах. Здесь они съедали ланч, состоявший из сосисок с чесноком и оливок, и наблюдали за ящерицами, перебегавшими среди камней. Эсме пытался откопать мандрагору, разрывая землю пальцами, а Энджел наблюдала за ним, опустившись на колено. Он обнажал корни этого странного растения, его гладкое вилкообразное тело.